В коридоре сразу же воцарилась тишина. Я, Рон и Гермиона оказались одни в центре круга, никто не решался подойти к нам, хотя сзади напирали любопытные, всем хотелось узнать, что тут случилось. «Трепещите, враги наследника!» — громко крикнул кто-то. «Сначала кошка, следующими будут те, в чьих жилах течет нечистая кровь». Это был Драко Малфой. Он протиснулся сквозь толпу, его всегда холодные глаза ожили, на бледном лице заиграл румянец. Глядя на застывшую кошку, он криво ухмыльнулся. «Кстати, я так и не понял, что он тогда делал на третьем этаже. Почему, Джейн, его гостиная расположена в подземельях, а он поперся на третий этаж?» Глава 9. Слова на стене. «Что тут такое?» А, услыхав Малфоя, Аргус Филч растолкал толпу, но при виде миссис Норрис попятился и в ужасе схватился за голову. «Что с моей кошкой? Что?» — завопил он, выпучив глаза. И тут он заметил меня. «Это ты?» — взвизгнул Филч. «Ты убил мою кошку. Да я тебя самого. Ах, ты!» «Успокойтесь, Аргус». В сопровождении нескольких профессоров появился Дамблдор. Важно прошагав мимо нашей троицы, он осторожно снял миссис Норрис со скобы для факела. «Идемте со мной, Аргус. Вы тоже, мистер Поттер, мистер Уизли и мисс Грейнджер». Локхарт, сияя улыбкой, подошел к Дамблдору. «Мой кабинет ближе всех, господин директор, сразу вверх по лестнице. Пойдемте ко мне». «Благодарю вас, Гилдерой», — ответил директор. Собравшиеся молча раздвинулись. Локхарт, гордый и довольный, поспешил за Дамблдором. Следом за ним двинулись профессора МакГонагалл и Снейп. Едва вошли в кабинет, со стен, кто куда, побежали портреты Локхарта, все, с накрученными на бигуди волосами. Живой Локхарт зажег на письменном столе свечи и отошел, уступив место Дамблдору. Тот положил на стол кошку и принялся внимательно ее изучать. Я, Рон и Гермиона переглянулись и уселись на стулья подальше от света. Дамблдор легонько ощупывал миссис Норрис, почти касаясь ее шкурки кончиком крючковатого носа, на котором сидели очки-половинки. Профессор МакГонагалл тоже склонилась над кошкой, сощурившись, как Дамблдор. С ней подошел в тень, губы его кривила едва заметная усмешка. Локхарт расхаживал по кабинету, высказывая догадку за догадкой. Кошку определенно убили заклинанием, скорее всего, трансмогрифианской пыткой. Я столько раз видел, как оно действует. Жаль, что я не был рядом. Мне известно обратное заклинание. Я бы спас кошку. Филч сидел в кресле рядом со столом, беспомощно прижав руки к лицу и всхлипывая после каждого слова Локхарта. Взглянуть на миссис Норрис у него не хватало решимости. Мне было чуточку жаль Филча, хоть я и презирал его, но себя я жалел больше. Если Дамблдор поверит Филчу, складывай чемодан и прощай, школа. А Дамблдор все шептал, постукивая миссис Норрис волшебной палочкой, но тщетно, кошка не подавала признаков жизни, точно искусно сделанное чучело. Вуагадугу, продолжал на ходу Локхарт, было подряд несколько подобных случаев, они подробно изложены в моем жизнеописании. Помнится, я тогда раздал несколько амулетов, и бедствие прекратилось. Вернувшиеся портреты Локхарта на стенах согласно закивали головами, один из них забыл снять с волос сеточку. Наконец Дамблдор выпрямился и задумчиво произнес: «Она жива, Аргус». Локхарт разочарованно смолк. «Кто теперь будет слушать, сколько убийств ему удалось предотвратить?» «Жива», — еле слышно проговорил Филчи, раздвинув пальцы, глянул на миссис Норрис. «Но-но, она ведь окоченела, оцепенела», — поправил Дамблдор. «Ясно, как божий день», — вставил Локхарт. «Отчего, я пока не знаю». «Вот кто знает». Филч отнял руки от заплаканного лица и уставился на меня. «Ученику второго курса такое не под силу», — возразил Дамблдор. «Мы имеем дело с искуснейшей черной магией». «Это он», брызжа слюной и краснея, завопил Филч. «Вы ведь видели, что он написал на стене? Он нашел у меня в комнате. Он знает, что я сквиб». Вконец смутившись, тихо произнес он. «Я пальцем не трогал миссис Норрис», твердо заявил я, «но мне было не по себе. Все, даже Локхарты на стенах, с укоризной глядели на меня, а про сквибов я вообще никогда не слышал». «Не ври», — разозлился Филч. «Ты видел у меня заочный курс колдовства для начинающих. Господин директор, позвольте мне сказать», — послышался голос с ней по стене, и я поежился, «от с ней подобра не жди. Поттер и его друзья, конечно же, могли случайно оказаться на месте преступления», — начал он и улыбнулся, как будто сам не верил своим словам. Но вот что странно, для чего вообще они поднялись в этот коридор, и почему ушли с праздника привидений? Все привидения нас там видели, оправдывались мы в один голос. Да, но почему все-таки вы ушли? Допытывался Снейп, в его черных глазах плясали огоньки свечей. Зачем вам понадобилось идти наверх? Рон и Гермиона взглянули на меня. Мы, замялся я, вряд ли они поверят в голос, который, кроме меня, никто не слышал. Сердце у меня бешено заколотилось. Мы очень устали и хотели спать. А как же ужин? Ехидная улыбка скривила худощавое лицо Снейпа. Кажется, на вечеринках у привидений ничего съедобного не бывает. Нам не хотелось есть, заявил Рон под жалобный аккомпанемент желудка. Снейп осклабился. По-моему, господин директор, Поттер явно что-то скрывает. Накажите его, и он скажет правду. Я бы исключил его из команды Гриффиндора. В полноте, Северус, вступилась профессор МакГонагалл, так сразу и исключить. Кошку ведь древком метлы по голове не били, и вообще нет доказательств, что ее лишил жизни Поттер. Дамблдор пристально глядел на меня, и мне казалось, что его блестящие голубые глаза видят насквозь. Он невиновен, Северус. Пока не доказано обратное, напомнил Дамблдор профессору Снейпу. Снейп задрожал от едва сдерживаемого негодования. Филч опять выпучил глаза. «Моя кошка оцепенела», — завопил он. «Он должен понести наказание. Вашу кошку мы расколдуем», — Аргус успокаивал директор Филча. «У профессора Спраут есть мандрагоры. Когда они вырастут, приготовим снадобье и оживим миссис Норрис. Это снадобье сделаю я», — не унимался Локхарт. «У меня огромный опыт. Я могу с закрытыми глазами приготовить живую воду из мандрагор». «Позвольте», — холодно возразил Снейп, — «но, по-моему, в школе я специалист по зельям». Воцарилось неловкое молчание. «Вы свободны», — отпустил Дамблдор нашу неразлучную троицу. Я, Рон и Гермиона чуть не бегом поспешили убраться из кабинета Локхарта и, поднявшись этажом выше, заперлись в классе. Я искоса глянул на приунывших друзей. «Думаете, надо было рассказать про голос?» «Нет, конечно», — ответил Рон. «Если тебе мерещится какой-то голос, это дурной знак, даже в волшебном мире. Но ты-то мне веришь?» «Конечно, только сам понимаешь, странно все это». «Знаю, что странно», — ответил я. «А тут еще эти слова на стене. Тайная комната снова открыта. Что они значат?» «По-моему, я уже от кого-то слышал про тайную комнату в Хогвартсе», — протянул Рон. «Не то от Билла, не то». «А что такое Сквиб?» — спросил Гарри. Рон так и прыснул. «Конечно, смешного в этом мало, но, Филч, Сквибы — это те, кто родился в семье волшебников, но с самого рождения волшебной силы лишен. Это вроде маглов наоборот. Сквибы — большая редкость. И раз Филч учится магии по книжке «Колдовство для начинающих», то, наверное, он и правда Сквиб. Теперь все ясно, почему он так ненавидит учеников. Даже жалко его, правда». И он сочувственно улыбнулся. Где-то пробили часы. «Полночь», — заторопился я, «скорее в спальню, а то еще явится с ней и опять прицепится к чему-нибудь». Несколько дней только и разговоров было, что о миссис Норрис, и все из-за Филча. Он вертелся вокруг того места, где заколдовали его кошку, словно поджидал виновного. Тщетно пытался стереть надпись на стене при помощи универсального волшебного пятновыводителя миссис Чистикс, я сам видел. Прятался в коридорах, кидался на школьников, ища случая учинить над ними расправу за чересчур громкое дыхание или слишком счастливый вид. Джинни Уизли была сама не своя после несчастья с кошкой Филча. «Но ведь ты совсем не знала миссис Норрис», — успокаивал ее Рон, — «без нее даже лучше. Ну не расстраивайся». От этих слов брата у Джинни задрожали губы. «Она очень любит кошек», — объяснял друзьям Рон. «Такого здесь никогда не случалось. Этого психа поймают и вытурят отсюда, можешь не сомневаться. Только хорошо бы он сначала наложил оцепенение на Филча». Джинни вдруг побледнела. «Шутка», — поспешил прибавить Рон. Гермиона тоже была выбита из колеи. Она всегда любила читать, а теперь и вовсе зарылась в книги. Как ни старались я и Рон выведать, что с ней творится, все впустую. Кое-что прояснилось в среду. После урока зельеварения с ней поставил меня соскабливать со столов пробирочных червей. Закончив это неприятное дело, я наскоро пообедал и поспешил в библиотеку, где меня ждал Рон. По пути мне встретился Джастин Финч Флитчли из Халпафа, с которым мы вместе работали на уроке травологии. Я хотел было поздороваться, но Джастин, заметив меня, круто развернулся и убежал. Рона я нашел в дальнем конце библиотеки, он измерял домашние задания по истории волшебства. Профессор Бинс задал сочинение длиной 1 метр на тему «Средневековая ассамблея европейских волшебников». «Просто беда», — сказал Рон, убрав рулетку. Свиток тут же свернулся. Не хватает целых 20 сантиметров. А Гермиона настрочила, да еще мелким почерком, целых 1,5 метра. «А сама-то она где?» — поинтересовался я, взял рулетку и развернул свое сочинение. «Там». Рон махнул рукой на длинные ряды книжных полок. «Какую-то книгу ищет. Наверное, решила поставить рекорд, прочитать к Рождеству всю библиотеку». Я рассказал, как от меня шарахнулся Джастин Финч-Флетчли. «Ну и что?» – ответил Рон, размашисто дописывая последние сантиметры. «Джастин, известный придурок, преклоняется перед Локхартом». Из-за стеллажей вынырнула явно расстроенная Гермиона. «Вся история Хогвартса выдана», – негодовала она и, подсев к нам, добавила: «Запишитесь и ждите 2 недели. Угораздило же меня оставить ее дома, и все из-за локхартовских книжек. Просто не влезла в чемодан». «Зачем тебе история Хогвартса?» — полюбопытствовал я. «Затем же, зачем и всем. Прочитать легенду о тайной комнате». «Что это за комната?» «В истории эта легенда есть», — Гермиона закусила губу, — «а в других книгах нет. Я ее совершенно не помню». «Гермиона, а Гермиона?» Рон в отчаянии глянул на часы. «Дай мне почитать твое сочинение, и не проси», — рассердилась Гермиона. «Что ты делал все 10 дней? Мне осталось всего 5 сантиметров. Что тебе, жалко, что ли?» Зазвенел звонок, и друзья побежали на историю волшебства. Рон и Гермиона всю дорогу припирались. Тоскливее этого предмета не было. Лекции читал профессор Бинс, единственный во всей школе учитель привидения. Скука смертная, одно развлечение. Мистер Бинс являлся на урок прямо из классной доски. Говорили, что этот древний сморчок и не заметил, как умер. Пошел однажды на урок, а тело так и осталось сидеть у камина в учительской. Сегодня, как всегда, профессор Бинс открыл записи и давай скрипеть, как немазаная телега. Класс скоро впал в дремоту, изредка кто-нибудь очнется, запишет имя или дату, и снова спать. Скрипел он так с полчаса, и вдруг случилось нечто из ряда вон выходящее. Гермиона подняла руку. Профессор Бинс удивленно оторвал глаза от тетради. Он как раз дошел до середины заунывной лекции о Международной конвенции волшебников 1289 года. «Да, мисс Э. Грейнджер, профессор, я хотела спросить вас о тайной комнате», — отчетливо проговорила Гермиона. Дин Томас, тупо смотревший в окно, пришел в себя. Лаванда Браун, которая лежала на парте, скрестив руки и опустив на них голову, встрепенулась. Невилл и вовсе убрал руки с парты. Профессор Бинс замигал. «Мой предмет – история волшебства», – с хрипотцой на одной ноте проскрипел он. «Я, мисс Грейнджер, имею дело с фактами, а не с мифами и легендами». Бинс сухо откашлялся, как будто разломал палочку мела, и продолжил. «В сентябре этого года под комитет чародеев Сардинии», — и снова запнулся. Гермиона опять подняла руку. «Да, мисс Грейнджер, но, сэр, каждая легенда основана на фактах, верно?» Профессор Бинс был ошеломлен до такой степени, что мне показалось, никто никогда ни о чем его не спрашивал ни при жизни, ни после смерти. «Ну что ж», — протянул Бинс, поглядев на Гермиону, как будто первый раз ее видел, — «пожалуй, вы правы. Однако легенда, о которой вы спросили, сущая нелепица, выдумка, я бы даже сказал». Но деваться было некуда, весь класс навострил уши. Бинс рассеянно обвел учеников взглядом. На него вопрошающе уставились десятки глаз. «Ну, хорошо». Бинс даже растерялся. «Дайте-ка вспомнить. Тайная комната ГМ, ГМ, комната тайн. Все вы знаете, что школа Хогвартс основана более 1000 лет назад, точная дата неизвестна, 4 величайшими магами и волшебницами своего времени. Наши факультеты носят их имена: Годрик Гриффиндор, Пенелопа Халфпафф, Равина Равинклей и Салазар Слизерин. Они вместе выстроили этот замок, подальше от глаз дотошных маглов. В ту пору обычные люди страшились волшебства, поэтому колдунам и ведьмам приходилось прятаться». Он невидяще глянул на учеников и продолжал. «Довольно долгое время они жили в дружбе и согласии, искали способных молодых людей и учили их, как тогда могли, в этой самой школе. Ну а потом между Слизерином и остальными пробежала черная кошка. Слизерин требовал очень строгого отбора. Он считал, что секреты волшебства должны храниться в семьях чистокровных волшебников. Маглам он не доверял. В конце концов Слизерин и Гриффиндор совсем рассорились, и Слизерин покинул школу». Профессор Бинс поджал губы, отчего его лицо стало похоже на мордочку старой сморщенной черепахи. Вот и все, о чем повествуют летописи. Но с течением времени легенда о тайной комнате затмила факты. Стали говорить, что Слизерин сделал в замке потайную комнату. Так зародился миф. Согласно ему, перед тем, как покинуть школу, Слизерин наложил печать заклятия на комнату. С тех пор в нее никто не может проникнуть. Заклятие снимет только наследник Слизерина, освободит заключенный в комнате ужасы и выгонит с его помощью из школы тех, кто недостоин изучать волшебные искусства. Бинс кончил, в классе воцарилась напряженная тишина. Ученики не сводили с Бинса глаз, ждали продолжения, а Бинсу эта чепуха порядком надоела. Все это, разумеется, миф. Комнату искали, и не раз. Искали самые сведущие ведьмы и маги. Комнаты не существует. Это всего лишь страшная сказка для глупцов. Гермиона снова подняла руку. «Сэр, а что это такое, заключенный в комнате ужас?» Легенда гласит, что это чудовище, которое будет повиноваться лишь наследнику Слизерина, пояснил профессор Бинс сухим, шелестящим голосом. Ученики испуганно переглянулись. «Не бойтесь, никакой комнаты нет». Профессор Бинс зашуршал бумагами. «Ни комнаты, ни чудовища. Но, сэр, — сказал Симус Финниган, — вы говорите, что комнату сможет открыть только настоящий наследник Слизерина. Не значит ли это, что, пока он не явится, никто ее не найдет?» «Глупости, а Флэрти», — рассердился профессор Бинс. «Этой комнаты нет. Уж если ни один директор школы ее не нашел. Простите, профессор», — пропищала Парвати Патил. «Может, тут просто нужна черная магия, а у нас черных магов нет. Если волшебник не прибегает к черной магии, мисс Пеннифизер, это не значит, что он не владеет ею», — повысил голос Бинс. «Повторяю, если уж предшественники Дамблдора, но, может, нужно быть в родстве со Слизерином, а ведь директор, начал было Дин Томас, но тут уж профессор Бинс вышел из себя. Все, хватит об этом», — отрезал он. «Это все миф, сказка, легенда. Зарубите себе на носу. Комнаты нет, как нет ни малейшего доказательства, что Слизерин вообще устроил в замке потайной чулан. Я сожалею, что рассказал вам эту глупую историю. И давайте вернемся к истинной истории, к твердым, надежным, проверенным фактам». Не прошло и 5 минут, как класс снова сонно оцепенел. «Салазар Слизерин был явно чокнутый», — заявил Рон после урока. «Мы пробирались сквозь толпу к своей башне, спешили оставить там портфели и идти на ужин. Так вот кто, оказывается, заварил эту кашу с чистотой крови. Ни за какие коврижки не пошел бы в его колледж, если бы шляпа определила меня к нему, я бы не раздумывая уехал домой». Гермиона понимающе кивнула, а я промолчал. От слов Рона у меня все внутри похолодело. Я скрыл от друзей, что год назад шляпа всерьез предлагала мне учиться в Слизерине. В толчее мы столкнулись с Колином Криви. «Привет, Гарри». «Привет, Колин», — ответил я. «Гарри, один мальчик из моего класса сказал, что ты...» Но толпа подхватила его и понесла дальше, в большой зал. Крошечный, легкий Колин все-таки успел издали крикнуть: «Пока, Гарри!» и пропал из виду. Что сказал мальчик из его класса? Поинтересовалась Гермиона. «Наверное, что я наследник Слизерина». И у меня вдруг заныло сердце. Я вспомнил, как после обеда от него, как от огня, умчался Джастин Финч Флитчли. «Чего только не сочинят!» — поморщился Рон. На винтовой лестнице в башне народу поубавилось. «Думаешь, тайная комната и вправду существует?» — спросил Гермиону Рон. «Кто знает?» — нахмурилась Гермиона. «Дамблдор не смог оживить миссис Норрис, и я думаю, заколдовал ее не человек». За очередным витком лестницы начинался тот самый коридор, где нашли миссис Норрис. Все было как прежде, только на факельной скобе не было кошки, а у стены, где красовались слова «тайная комната снова открыта», стоял стул. «Это Филч поставил. Он здесь дежурит», — пояснил Рон. Сейчас коридор был пуст. Все трое переглянулись. «Давайте поищем. Вдруг здесь остались какие-то следы», — предложил я, бросил портфель и опустился на четвереньки. «Вот обугленное пятно. И вот, идите сюда, посмотрите», — засмеялась Гермиона. Гарри поднялся и подошел к окну, ближнему к надписи на стене. Гермиона указывала на верхнее стекло. По нему к едва заметной трещине куда-то спешила вереница пауков. За ней, словно струйка дыма, колыхалась длинная серебристая паутинка. Пауки явно торопились выбраться наружу. «Что это с ними? Никогда не видела ничего подобного», — заметила Гермиона. «Я тоже», — прибавил я. «А ты, Рон?» «А, Рон?» Я обернулся. Стоя поодаль, Рон, казалось, вот-вот даст дёру. «Ты чего?» – спросил я. «Я пауков боюсь», – выдавил из себя Рон. «Правда?» – удивилась Гермиона. «Но ведь ты тысячу раз готовил из них зелья. Сушеные пауки еще ничего, а вот живые». Рон боялся даже повернуть голову в их сторону. Гермиона хихикнула. «Ничего смешного», – огрызнулся Рон. «Когда мне было 3 года, я сломал древко у игрушечной метлы Фреда, а он рассердился и превратил моего плюшевого мишку в огромного косматого паука. Тебе бы так, поглядел бы я тогда», — сказал Рон, и его передернуло от отвращения. Гермиона едва сдерживала смех. «Я, чтобы отвлечь их обоих от пауков», — спросил. «Помните, тогда здесь на полу была вода, откуда она взялась? Кто-то ее потом вытер». «Помню, вода была вот у этой двери». Рон подошел к двери, протянул руку и тут же отдернул. «Ты чего?» – удивился я. «Туда нельзя. Это туалет для девочек. Ну и что? Он ведь не работает». Гермиона подошла к двери. «Тут живет Плакса Миртл. Пойдемте посмотрим». И, не обращая внимания на табличку «Туалет не работает», Гермиона распахнула дверь. Какой это был унылый и обшарпанный туалет. Под длинным, в разводах и пятнах, зеркалом тянулся ряд треснутых каменных умывальников. В мокром полу отражались тускло горевшие огарки свечей. Краска на дверях кабинок облупилась и кое-где висела хлопьями, у одной дверь болталась на единственной петле. Приложив палец к губам, Гермиона проследовала к последней кабинке. «Здравствуй, Миртл, как дела?» Я и Рон подошли поближе. Миртл парила над бачком, ковыряя прыщик на подбородке. «Это туалет для девочек», — сказала Миртл, подозрительно рассматривая Рона и меня. «А они не девочки». «Ну да», — согласилась Гермиона. «Я просто хотела им показать, как тут мило». И она махнула рукой не то на тусклое зеркало, не то на мокрый пол. «Спроси ее, может, она что-нибудь видела?» Шепотом попросил я. «Что вы там шепчетесь?» Миртл подозрительно посмотрела на меня. «Мы не шепчемся», — ответил я. «Я только хотел спросить, и почему это все шепчутся за моей спиной?» Захныкала Миртл. «Если я умерла, то что, я и обидеться не могу. Никто не хотел тебя обидеть, Миртл», — попыталась успокоить ее Гермиона. «Гарри только». «Ну конечно, никто не хотел обидеть. Я так настрадалась в жизни. И вот, пожалуйста, все началось сначала. Мы хотели только спросить, не видела ли ты чего-нибудь необычного за последние дни?» Не стала тянуть с вопросом Гермиона. «Во время праздника прямо напротив двери в твой туалет кто-то напал на кошку. Может, кто-то здесь был?» Прибавил я. «Я никого не видела», сокрушенно ответила Миртл. «Меня так обидели на празднике, что, вернувшись сюда, я хотела удавиться, а потом вспомнила, что я ведь умерла», — помог Рон. Миртл горестно всхлипнула, взлетела над бачком и нырнула прямо в унитаз, обрызгав нас с головы до ног. Из водосточной трубы донеслись ее приглушенные стоны. Рон и я разинули рты, а Гермиона разочарованно пожала плечами. «Между прочим, для Миртл это может считаться весельем. Ладно, пойдемте отсюда». Не успел Рон закрыть за собой дверь туалета, откуда доносились булькающие всхлипывания, как кто-то наверху громко заорал: «Рон!» Так что мы подпрыгнули. На площадке стоял Перси Уизли, староста факультета. «Это туалет для девочек», — процедил он сквозь зубы. «Что вы там делали?» «Ничего особенного», — пожал Рон плечами. «Искали улики». Перси напустил на себя грозный вид, совсем как его мать миссис Уизли. «Убирайтесь отсюда поживее». Он спустился к нам и, замахав руками, стал теснить нас к лестнице. «На что это похоже? Все ужинают, а они снова здесь». «Ну и что?» Рон остановился и выдержал взгляд Перси. «Мы ведь кошку и пальцем не трогали. Я сказал Джинни то же самое. Но она все еще боится, что тебя выгонят из школы. У нее весь день глаза на мокром месте. Ты хоть бы о ней подумал. Что ты мне заладил про Джинни? Тебе ведь на нее плевать». У Рона вспыхнули уши. «Ты просто боишься, что из-за этого тебя не сделают старостой школы. -5 очков Гриффиндору». Перси, зеленея от злости, пощупал значок старосты. «Это вам хороший урок. И чтобы никаких больше расследований. Не то напишу маме». Перси повернулся и зашагал прочь. Шея у него покраснела не хуже, чем уши у Рона. В общей гостиной я, Рон и Гермиона сели подальше от Перси. Рон поставил в домашней работе несколько клякс на магических формулах, с мрачным видом взял волшебную палочку, хотел их вывести и нечаянно поджег свиток с сочинением. Свиток вспыхнул, Рон тоже. Махнул рукой и захлопнул учебник заклинаний. Гермиона, к моему удивлению, последовала его примеру. «Кто же все-таки напал на кошку?» — негромко спросила она, как будто продолжила прерванную беседу. кому нужно, чтобы в школе не было сквибов и маглов. Правда, кто бы это мог так ненавидеть маглов? Сделанным недоумением ответил вопросом на вопрос Рон. Ты о Малфое? Гермиона вопросительно взглянула на Рона. О ком же еще? Ты ведь слышала, как он сказал. Вы следующие, грязнокровки, помнишь? Да ты взгляни на его крысиную рожу, спорю он. Это Малфой-то наследник Слизерина, что-то не верится, перебила его Гермиона. А его семья? Теперь я отложил книжки. Ведь они все учились в Слизерине, Малфой постоянно об этом говорит. Может, они все Слизерину родственники? Отец Малфоя уж точно злой колдун. У Малфоев много веков мог храниться ключ от тайной комнаты, прибавил Рон, и переходить от отца к сыну. Да, вполне может быть, не очень уверенно проговорила Гермиона. Но если это даже и так, то этого не докажешь, нахмурился Гарри. Один способ есть, прошептала Гермиона и бросила опасливый взгляд в сторону Перси. Правда, он очень трудный и грозит большой неприятностью. Способ этот – нарушение всех школьных правил. Недельки через 3-4, когда созреешь, открой нам свой способ, съязвил Рон. Уже созрело, спокойно ответила Гермиона. Нужно проникнуть в общую гостиную Слизерина и у самого Малфоя выведать тайну, но, конечно, так, чтобы он не понял, что это мы. А как это сделать? Недоуменно спросил я под громкий смех Рона. Очень просто, мальчики. Нужно только сварить оборотное зелье. Какое зелье? Хором воскликнули Рон и я. О нем рассказывал на одном из уроков Снейп. Делать тебе нечего, кроме как с ней послушать, пробурчал Рон. Это такое снадобье, которое превращает одного человека в другого. Гермиона пропустила колкость мимо ушей. Можно превратиться в кого-нибудь из слизеринцев, и никто нас не узнает. Глядишь, Малфой что и выболтает. Хвастать-то он любит. Что-то не по душе мне твоя затея, нахмурился Рон. А что, если мы так и останемся навсегда слизеринцами? Глупости, Гермиона нетерпеливо махнула рукой. Действие зелья скоро проходит. Только вот как достать рецепт? Снейп говорил, что он есть в книге «Сильнодействующее зелье», а она наверняка хранится в особой секции школьной библиотеки. В особой секции книги выдавали только с письменного разрешения учителя. «Ну и как мы получим разрешение?» — уныло спросил Рон. «Кто поверит, что книга нам нужна просто так? Любой дурак поймет, что мы хотим что-нибудь такое сварить. Можно сказать, что нас очень интересует теория составления зелий. Ну да, проведешь наших профессоров, как же», — возразил Рон. «Разве уж найдется совсем идиот?» Часть 26. В начале года Локхарт устроил в классе схватку с корнуэльскими пикси. Схватка кончилась не очень успешно. С тех пор он читал ученикам на уроках отрывки из собственных книг или разыгрывал взятые оттуда сцены, на его взгляд самые впечатляющие. Себя, волшебника, играл он сам, а на прочие роли обычно брал меня, и я перед всем классом изображал то трансильванского крестьянина, страдавшего от заклятия болтливости, то простуженного снежного человека, то вампира, который после встречи с Локхартом терпеть не мог крови и питался исключительно листьями салата. На очередном уроке защиты от темных искусств я играл оборотня. В другой раз я наверняка отказался бы от этой роли, но сейчас было важно не испортить доброе расположение духа Локхарта. Чудесный вой, Гарри, очень натурально. Я бросился на него, повалил на землю и приложил к горлу волшебную палочку. Собрав последние силы, произнес сложнейшее заклинание обращения, оборотень издал жалобный стон. «Ну-ка, Гарри, изобрази, пронзительнее». Ага, вот так мех у него исчез, клыки уменьшились, и он превратился в простого смертного. Просто, но незабываемо, и для жителей той деревни я теперь герой. Избавил их от оборотня. Прозвенел звонок, и Локхарт встал из-за стола. «Домашнее задание. Сочинить стихи о моей победе над оборотнем из Вага-Вага. Автору лучших». Экземпляр моей книги «Я, волшебник с автографом». Ученики повалили в коридор, а я прошел в конец класса к Рону и Гермионе. «Ну что?» – тихо спросил я. «Подожди, пока все уйдут». Гермиона явно волновалась. «Теперь идем». Она подошла к Локхарту, нервно сжимая в руке листок бумаги. Рон и я поспешили за ней. «Профессор Локхарт, я бы хотела взять в библиотеке вот эту книгу. Хотела ее почитать». Запинаясь, начала Гермиона и протянула ему дрожащей рукой бумагу с названием. «Но, видите ли, она в особой секции, и поэтому ей нужно разрешение учителя. Я хотела разобраться в медленнодействующих ядах, о которых вы пишете в «Увеселении с упырями». А, «Увеселение с упырями». Локхарт взял бумагу и широко улыбнулся. «Пожалуй, это моя любимая книга. Вам она нравится?»

упрекнул Навуда Джордж. «Расшибись в лепешку, а поймай снитч. Умнее ничего не придумал». Подошла мадам Трюк. «Готовы?» Вуд глянул на меня. «Фред, Джордж, оставьте Гарри в покое, пусть сам разбирается с Бладжером». Дождь усилился. По свистку судьи я взмыл в небо и тут же услышал, как Бладжер со свистом рассекает воздух у меня за спиной. Я поднимался все выше и выше, камнем кидался вниз, петлял, входил в штопор, взлетал зигзагом, описывал обороты. Даже голова закружилась, но мне все равно приходилось смотреть в оба. Капли дождя застилали очки, заливались в нос, когда я делал на метле очередное сальто. Зрители на трибунах смеялись, хлопали, высший пилотаж. В этом было для меня единственное спасение, мяч явно уступал в маневренности. Я носился над полем, как на американских горках, и следил краешком глаза за Эдрианом Пьюси. Тот хотел обойти Вуда и достать одно из колец Гриффиндора. Теперь просвистело над ухом, но мяч снова промазал. Я помчался назад, мяч не отставал, я завертелся волчком. «Что?» Поттер в балет записался, крикнул Малфой. Я понесся прочь, на лету обернулся, с омерзением глянул на Малфоя и в нескольких сантиметрах над его левым ухом увидел золотой снитч. Малфой помирал со смеху и снитча не видел. Я застыл на месте. Вдруг тот поднимет голову и первый схватит вожделенный приз. Вдруг, хрясь, мяч настиг таки его и сломал правую руку. Рука бессильно повисла. От жгучей боли у меня потемнело в глазах. Я едва не соскользнул с мокрой метлы. Злокозненный мяч развернулся и нацелился мне в голову. Я увильнул, в мозгу тупо стучало. Снитч, снитч. Сквозь муть дождя и боли я стрелой понесся к Малфою. Ухмылка у того на лице сменилась испугом. Ему показалось, что я пошел на таран. «Ты что?» – заорал Малфой и отлетел в сторону. Я выпустил метлу и, потянувшись здоровой рукой, схватил мокрый, холодный снитч. Сжимая метлу только коленями, начал стремительно падать, стараясь не потерять сознание. Зрители испуганно ахнули. Я шмякнулся в грязь, сломанная рука неестественно изогнулась, метла откатилась в сторону. На трибунах свистели, орали, от острой боли мне казалось, что болельщики где-то далеко-далеко. И тут до меня дошло. В руке у меня снитч. «Выиграли?» Простонал я и потерял сознание. Очнулся я тут же, на поле. Дождь лил в лицо, кто-то склонился надо мной, одарив ослепительной улыбкой. «Это вы? Уйдите, пожалуйста», прошептал я. «Что это он?» Удивился Локхарт и глянул на собравшихся вокруг гриффиндорцев. «Не волнуйтесь, я сейчас его вылечу». «Не надо», возразил я. «Пусть уж лучше так». Я попытался сесть, но помешала невыносимая боль. Неожиданно щелкнула фотокамера. «Зачем снимать меня в таком виде, Колин?» Запротестовал я. «Лежи, лежи», заботливо посоветовал Локхарт. «Сейчас я произнесу заклинание. Не бойся, мне не впервой. Я лучше пойду в больницу», сквозь стиснутые зубы прошептал я. «Правда?» Профессор заметил Вуд и гордо улыбнулся. «Его ловец ранен, но победа за ними. Здорово ты его поймал, Гарри. Красиво. Сквозь чистокол ног я видел, как Фред и Джордж Уизли борются с полоумным Бладжером, запихивают его в коробку, а тот бешено сопротивляется. «Отойдите подальше», — попросил Локхарт, закатывая зеленые рукава. «Может, не надо?» — выдохнул я. «Но разве Локхарта остановишь?» Он повращал волшебной палочкой и направил ее прямо на сломанную руку. Странное ощущение прокатилось от плеча до кончиков пальцев, как будто из руки выпустили воздух. Я, зажмурившись, отвернулся, кто-то в толпе вскрикнул, а Колин Криви защелкал фотоаппаратом со скоростью пулеметной очереди. Рука больше не болела, я ее вообще не чувствовал. Ну, ничего, Локхарт не терял присутствия духа, такое бывает, но перелома-то больше нет, а это главное. Сможешь доковылять до больничного крыла, мистер Уизли, мисс Грейнджер, проводите его, пожалуйста, а там мадам Помфрея приведет его в надлежащий порядок. Поднявшись на ноги, я ощутил себя однобоким. Я вдохнул поглубже, поглядел на руку и чуть снова не лишился чувств. Из рукава выглядывало что-то вроде надутой резиновой перчатки цвета кожи. Я хотел было пошевелить пальцами, но куда там. Локхарт не вылечил перелом, он просто-напросто удалил из руки все кости. Я поплелся в медпункт. «Да, блин, у меня хоть один матч может пройти нормально». Мадам Помфри, осмотрев меня, пришла в ярость. Надо было сразу же идти ко мне. Она пощупала мягкую, без костей, руку. «Срастить кости ничего не стоит, а вот вырастить новые. Но ведь вам это под силу?» — с надеждой спросил я. «Разумеется,